Огонь и лед. Ученик. Лама, у нас ходит много легенд о великом камне. С древних друидических времен многие народы передают из уст в уста правдивые легенды о природной энергии, сокрытой в этом странном пришельце, залетевшем на нашу планету. Лама. Лапис экселис. О камне этом упоминали в былые времена мейстерзингеры. Можно заметить, что Запад и Восток во многом схожи друг с другом. Нет необходимости углубляться в пустыни, чтобы услышать об этом камне. Все было явлено в Калачакре, но лишь немногие способны постичь это. В учении Калачакры использование первичной энергии называлось учением огня. Индусы знают, что учение великого Агни, несмотря на его древность, обретет новую силу с наступлением новой эры. Мы должны думать о будущем. Николай Рерих, Шамбала. Завершится ли мир наш в стихии огня, или погибнет во льдах навсегда? Страсть и пыл, вероятно, привел бы меня к предпочтению стези огня. Если б дважды сулила ему судьба пройти через смертный тлен, то, на мой взгляд, незыблемым стал бы тогда его ледяной плен. Роберт Фрост. «Огонь и лед». Перевод Юркан. Мы оказались во Франции еще до полуночи, но в аэропорту Шарля-де-Голля было довольно пусто. Пункты обмена денег уже закрылись, и служащие ушли домой. В стеклянных переходах туннелей замерли даже обесточенные на ночь эскалаторы. К счастью, наша встреча с Зоей была назначена только на завтрашнее утро. Однако, если во Франции сейчас полночь, то значит в первоклассном нью-йоркском пентхаузе Джерси около 6 вечера, то есть время коктейлей еще не наступило. И, возможно, она еще будет способна уделить мне внимание, если позвонить прямо сейчас. Мне вдруг подумалось также, что даже безопаснее позвонить из автомата в аэропорту, чем из номера в отеле, который организует для нас Вольфганг. Если неделю назад я мечтала о нашей следующей длинной и плавной ночи страсти перед камином в замке, то сейчас пыталась выкинуть все это из головы. Я выяснила, как воспользоваться моей визитной карточкой для телефонного разговора. Вольфганг, как я видела через стеклянную перегородку, стоял в ожидании прибытия нашего багажа около международной карусели. После нескольких звонков Джерси сама взяла трубку. Ее мелодичный голос звучал необычайно трезво и так живо, словно она находилась в 2 шагах от меня. «Бонжур тебе, мама из Парижа!» — вежливо, но не слишком сердечно приветствовала я ее. «Лав настойчиво просил, чтобы я позвонила тебе, как только прилечу из Вены. И вот в данный момент я стою в телефонной кабинке в аэропорту Шарля-де-Голля, здесь у нас уже за полночь, и поблизости крутится мой спутник. Но ты, вероятно, догадалась, что привело меня сюда. Маленькая семейная подробность, которую ты так и не удосужилась поведать мне за 25 лет». Может, в целях экономии времени и нервов ты соблаговолишь все-таки сообщить мне то, что сочтешь нужным? Молчание Джерси настолько затянулось, что я уже подумала, не бросила ли она трубку. «Мама!» — не выдержала я наконец. «Ох, Ариэль, милая, не очень жаль», — ответила она, вроде бы с искренним раскаянием, хотя, естественно, я не забывала ни на минуту, что примадоннам не чуждо актерское мастерство. «Радость моя! Я держала тебя в неведении, только в надежде на то, что тогда у тебя, вопреки всему, будет больше шансов на нормальную жизнь». Она рассмеялась и добавила с легкой горечью, если такая вообще существует. «Мама, я не прошу тебя объяснить причины того, что ты сделала или не сделала за все эти годы. Об этом мы сможем поболтать позже. Гораздо позже», — подумала я. «В сущности, при удачном раскладе я предпочла бы попросту избежать этого подробного признания. Но сегодня мне хотелось бы узнать лишь несколько голых и сухих фактов, достаточно краткого перечисления некоторых сведений, возможно, связанных с твоей семьей, пардон, с нашей семьей. Надеюсь, я прошу не слишком многого». Не знаю, почему я лелеяла глупые надежды, что этот день никогда не наступит, почти раздраженно сказала Джерси. И уж, конечно, я совершенно не представляла, что международный звонок от родной дочери захватит меня врасплох, не дав мне осушить бокал спасительного коктейля. Ты рассчитываешь, что мне удастся за 3 минуты оправдаться за всю мою жизнь? Ладно, говори сколько угодно, уступила я. Лафу хотелось, чтобы я выслушала тебя первой. В нашем распоряжении целая ночь, поскольку с дражайшей бабулей я должна встретиться только утром. Отлично. А какие именно голые и сухие факты ты хочешь узнать? Хладнокровно спросила она. Ну, к примеру, почему твоя мать сбежала во Францию, бросив тебя во время войны? И почему потом ты вышла замуж или жила вместе с 2, а не даже со всеми 3 ее братьями? «Тогда мне нужно выпить», — резко заявила Джерси, оставив меня висеть на телефоне за мои кровные денежки, уплывающие в океанские просторы. Через мгновение она вернулась, и до меня донеслось тихое позвякивание кубиков льда о стенки бокала, сопровождающее ее речь. Выпивка подействовала на нее как-то странно, поскольку ее голос обрел некий стальной оттенок, словно она облачилась в броню доспехов. «Что тебе уже успели рассказать?» — спросила Джерси. «Более чем достаточно, уверяю тебя, мамуля, причем для моей же собственной пользы», — сказала я. «Поэтому тебе нет никакой нужды стесняться в выражениях, вываливая на меня очередные новости». «Значит, ты уже знаешь об Агастусе. А что, собственно, ты имеешь в виду?» — осторожно произнесла я. Наверное, она имела в виду то, что его настоящим отцом был Дакиан Басаридес. Однако разве не мне полагалось задавать вопросы? С чего бы мне выдавать так сразу все, что я знала, женщине, пусть даже моей матери, которая всю жизнь продержала меня в полном неведении относительно ее собственного происхождения? Услышав следующее замечание Джерси, я сразу похвалила себя за то, что попридержала язык. Я имею в виду, объяснил ли тебе Лавкадио, почему я ушла от твоего отца. Несмотря на выпивку, Джерси пока изъяснялась вполне внятно. Совершенно не представляя, к чему может привести наш разговор, я определила для себя только один положительный момент. Я должна постараться всеми силами выведать любые тайные подробности нашей истории. «Почему бы тебе не изложить твою версию событий?» — предложила я единственный пришедший мне на ум ответ, позволяющий уклониться от простого отрицания. «Очевидно, что ты этого не знаешь», — сказала Джерси. «И, честно говоря, будь на то моя воля, то и я, наверное, предпочла бы обо всем забыть. На мой взгляд, было бы гораздо лучше, если бы ты так ничего и не узнала. Однако, раз уж ты прилетела из Вены в Париж, то я боюсь, что подвергну тебя серьезной опасности, продолжая и дальше хранить эту тайну. Я и так уже в серьезной опасности, мама, стиснув зубы, процедила я. О, Боже, как бы мне хотелось свернуть ее чертову шею! Вольфганг удивленно поднял брови, поглядывая на меня через стеклянную стенку кабины. Я пожала плечами, словно ничего не случилось, и попыталась изобразить улыбку. «Конечно, я понимаю, что у тебя есть все права знать», — сказала Джерси. Она вновь умолкла, словно пыталась собраться с мыслями. Я слышала лишь тихое, удаленное на 1000 миль позвякивание льда в бокале. Мне казалось, что я готова к любым неожиданностям. Но, наконец, моя мать заговорила, и, как это обычно бывает у меня с родственничками, я подумала, что лучше бы она этого не делала. «Ариэль, дорогая, у меня есть сестра», — начала Джерси. Не дождавшись от меня никакой реакции, она продолжила. «Вернее, мне следовало сказать, была сестра. Мы с ней никогда не были близки, не виделись годами, а сейчас она уже умерла. Но в результате непростительной измены со стороны твоего отца много лет назад», — следующие слова она почти заглушила вздохами. «Милая, у тебя тоже есть сестра. Почти твоя ровесница». Я не верила своим ушам. Почему же никто не говорил мне об этом? Мне осточертели бесконечные потоки лжи и обмана, воспроизводимые колоратурным голоском моей знаменитой матери, хотя, очевидно, виновата в этом далеко не она одна. Агастус также отлично замаскировался. Больше всего мне хотелось сейчас повесить трубку, сделав вид, что прервалась связь. Но я смутно предчувствовала, что это был только хук слева, а удар в правую челюсть еще впереди, поэтому я продолжала слушать, затаив дыхание. Я поняла, что, вероятно, соучастницей измены моего отца не может быть его нынешняя жена Грейс. Она была слишком юной в те времена, когда Джерси ушла от него. Но Джерси еще не закончила говорить. «Ариэль, я понимаю, что нам с твоим отцом давно следовало рассказать тебе все». Она помедлила, видимо, для того, чтобы заглотнуть очередную порцию допинга для поддержания сил во время дальнейшего разговора. Я видела, как Вольфганг расхаживает вокруг транспортера и порадовалась тому, что французская багажная система считается одной из самых неторопливых в Европе, и у меня еще есть время для получения всеобъемлющей информации, хотя и сильно сомневалась, что мне этого хочется. «Ты спросила, почему моя мать бросила меня», — сказала Джерси. «Это не совсем верно. Зоя отправилась во Францию, чтобы забрать мою сестру Халли, которая воспитывалась у своего отца в Париже. Это же было военное время, ты понимаешь?» «У какого отца?» — прервала я ее. «Ты хочешь сказать, что отцом твоей сестры был не ирландский летчик? Хотя что тут удивительного, учитывая Зоину репутацию? Моя мать была замужем, или лучше сказать, имела ребенка, мою сестру от другого мужчины. Учитывая, что наши отцы в военное время оказались по разные стороны баррикады, Халли воспитывалась отдельно от меня, и у нас были разные жизни. Но когда ты сказала, что недавно была в Вене, я подумала, что дядя Лав познакомил тебя с ее... «С кем?» — воскликнула я, начиная чертовски нервничать. Я поняла, что отцы этих девочек воевали на разных фронтах. Но если сестра Джерси уже умерла, то с кем же Лав мог познакомить меня в Вене? И тут Джерси выдала именно то, что я ожидала. Я никогда не простила ни твоего отца Агастуса, ни мою сестру за их предательство, — сказала она. Но родившийся у них ребенок, твоя сестра, стала совершенно очаровательной девушкой и к тому же исключительно талантливой. Последние 10 лет Лавкадио опекает ее, не можно сказать, пестует ее талант. Вот я и подумала, что ты могла с ней познакомиться, они повсюду путешествуют вместе. Глубоко вздохнув, я прижала трубку к груди, моля, чтобы на меня обрушился потолок или еще что-нибудь в таком же роде. Я не могла поверить случившемуся. Медленно поднеся трубку обратно к уху, я услышала, как моя мать сообщает. «Ариэль, твою сестру зовут Беттина фон Хаузер. Я надеюсь, вы полюбите друг друга как сестры. Вот что сказал Лав, познакомив меня в Солнечной долине с Беттиной Брунхильдой фон Хаузер. В ту же ночь, явившись в мой номер в приюте, Бэмби поведала об опасном увлечении мной ее брата Вольфганга, хотя в тот раз, насколько я помню, она говорила, что это, возможно, поставит под угрозу всех нас. Боже милостивый, неужели она имела в виду, что Вольфганг тоже приходится мне братом? Слава богу, нет. Мать Вольфганга Халли была замужем за каким-то австрийцем, умершим вскоре после рождения Вольфганга. Но, к счастью, перед тем, как она вступила в интимные отношения с моим отцом Агастусом. Тем не менее, это не упрощало наших семейных сложностей. Закончив минут через 20 телефонный разговор с матерью, я стала неизмеримо более сведущей в семейных делах. Мою традиционную фразу о весьма сложных родственных связях в моей семье теперь вполне справедливо было бы предварять словами «как же мало я знала», но на сей раз, благодаря легкому нажиму на Джерси, на поверхность этого болота всплыли далеко не пустые отговорки. По словам Джерси, ее мать Зоя Бен, младший единственный ребенок Иеронима и Гермионы, убежала вместе с Пандорой и к 15 годам стала прекрасной танцовщицей. Следуя примеру Айсидоры Дункан, ставшей ее подругой, наставницей и покровительницей, Зоя вскоре создала свой собственный уникальный стиль исполнения. Ко времени трагической смерти Айсидоры в 1927 году, когда Зое было всего лишь 20 лет, моя молодая бабуля уже блистала на сцене Фалиберже, опера-комик и во множестве других мест. Тогда же она познакомилась с Хилманом фон Хаузером. Богатому и влиятельному Хилману фон Хаузеру был уже под 40, этакий рыцарь Тевтонского ордена, член нескольких подпольных немецких националистических организаций типа «Общество Туле» или «Арманеншафт», уже в 1927 году оказывавший активную финансовую поддержку национал-социалистической партии и лично Адольфу Гитлеру. Такой же светловолосый, как Зоя, этот рослый красавец уже 10 лет был связан узами брака с не менее родовитой, чем его собственная, немецкой семьей, однако брак его оказался бездетным. Юная Зоя, демонстративно эпатируя обывателей, в течение 5 лет каждый вечер танцевала обнаженной перед публикой. Все это подтверждалось ее собственными мемуарами, скандальным разоблачением скандальных бурных 20-х. Очевидно, Зое доставило немалое удовольствие доказать опытным путем, что бездетный брак фон Хаузера не был результатом его собственного бесплодия. Старшая сестра моей матери, Халли фон Хаузер, родилась у Зои в 1928 году. Хилман фон Хаузер и ему подобные деятели легко пережили опустошительные последствия Первой мировой войны, от которых пострадало большинство населения Германии. Фон Хаузер, отлично выдержавший штормовые потрясения между двумя войнами, принадлежал группе таких известных монополистов и производителей оружия, как Крупп и Тиссен. Дочь Зои Халле, увезенная в Германию приемным отцом и его законной супругой, позже воспитывалась в самых шикарных элитарных школах Франции. Ее родная мать Зоя вскоре упорхнула, насколько поняла Джерси, на остров Джерси, где стремительно вышла замуж за процветающего молодого фермера, занимающегося производством ирландской шерсти. И они счастливо жили там с их дочерью Джерси до начала Второй мировой войны, заставившей фермера стать героическим летчиком, а Зою вернуться во Францию. Этот преданный забвению пасторальный период жизни Зои не слишком хорошо согласовывался с увековеченной ее собственными усилиями легендой, но зато отлично вписывался в историческую канву ужасных событий, от которых меня бросало в дрожь. Я не забыла, что произошло в 1940 году на той самой неделе, когда Зоя неожиданно решила прокатиться во Францию. В те дни началась немецкая оккупация. И в Париже тогда оказался не только фон Хаузер, по словам Джерси, он прибыл туда за своей 12-летней дочерью Халли, но еще один, более давний знакомец Зои. Я, конечно же, не забыла о нашем славном купании в горячем бассейне Солнечной долины, когда он поведал мне, что Зоя только для виду изображала королеву ночи, что это была лишь пропаганда, придуманная самым пройдошным торговцем нашего века, австрийским соотечественником Зои Адольфом Гитлером, который заявился в Париж на той же неделе, чтобы с наглым, улыбающимся видом сфотографироваться как турист на фоне Эйфелевой башни, изображая из себя долгожданного завоевателя, призванного потомками древних салическо-бургундских франков, живших во времена нибелунгов. Стала ли моя бабушка Зоя дамой полусвета или просто танцовщицей, работала ли во французском сопротивлении, как утверждал Вольфганг, или сотрудничала с нацистами, как говорил Лав, что казалось более вероятным, так или иначе, завтра я сама впервые смогу оценить, какова она, реальная Зоя Бент.